Загадки. Сидят три кошки, против каждой кошки две кошки. Много ли всех? Три. Летела стая птиц на рощу. Сели по две на дерево. Одно дерево осталось. Сели по одной, одного не достало. Много ли птиц и деревьев? Три дерева, четыре птицы. У семерых братьев по одной сестрице. Много ли сестриц? Одна. Скороговорки. Сыворотка из-под простокваши. От топота копыт пыль по полю летит. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба тупа. Летят три печушки через три пустых избушки. Шли 40 мышей, несли 40 грошей, две мыши поплоше, несли по 2 гроша.